«Ну что, тебя не обижали?» В качестве ответа на стене появилась проекция, как отец Никки всяческими способами пытается пройти мимо Эда к двери, но тот шипит и периодически прыгает на него, не давая пройти. «Молодец, держи золотой». Монета исчезла прямо в воздухе, и Эд захрустел металлом. Поставив чайник, сообразил, что газа уже нет. Пришлось использовать навык, чтобы разогреть чайник. Возникла даже идея попробовать использовать энергоядра, но на этой идее я сказал своему генератору «стоп». Сознание и так туго начинает работать. Хоть физическая усталость ощущается не так сильно, зато моральная давит еще как. Минут через 15 на кухню вошли знакомые мне личности и протянули сотовый. Я принял его и, положив в карман, жестом пригласил за стол, на котором уже красовались две кружки чая и некоторые сладости, только что купленные за опыт, поэтому маркировки у них не было. «Что вы хотите от нас?» Со слезами на глазах сказала мама Никки. «Для начала поешьте и перекусите, ваша дочь, Никки». «Илья, не нужно, я им сказала, что в данный момент могу общаться только так и что нахожусь в безопасном месте. Ну, ты знаешь, секретная информация, все такое». Я нахмурился. «Не люблю я вот так врать, но пусть это будет на ее совести. В общем, с ней все в порядке, а теперь ешьте и пойдем на базу. Молодой человек, я знаю, что ничего не делается просто так, тем более сейчас, что моя дочь вам пообещала. Помощь», спокойно ответил я и запил торт чаем. «Эй, хозяева, открывайте, медведь пришел». Стучу в запертые ворота своей базы, родители девушки в шоке, а отец Никки едва не раздавил мой сотовый от переживания. Трап медленно стал опускаться, а я, уже полностью приготовившись к предательству, был готов мгновенно принять форму мимика и спасаться бегством. Впереди стоял Жорж с довольной улыбкой. «Кэп, вы привели новых выживших. Это хорошо. Куда их? Дать им прийти в себя, покормить, да и вообще, пусть отдохнут. И да, Жоржик, а где охрана? Нужна была помощь с закрытием дверей. Мы ведь обжили пока только небольшой отсек. Сами понимаете, чтобы занять весь корабль, нужно больше разумных. Никаких эмоций или спрятанных стрелков с системным оружием, только кучка людей. И те спят, охрана же помогает с блокировкой дверей, но вот последнее мне не очень нравилось. Все же моя паранойя иногда напрягает. Жорж, почему солдаты баррикадируют двери, а остальные бездельничают? Ну это спят они, переживания и все такое. Жорж, солдаты должны быть на посту. У них даже рации, наверное, не работают. Хорошо, что пожаловал я, а не то. Стоп, а почему тот, кто над нами, вообще уснул? Жорж, вот поэтому караульных должно быть как минимум двое. Парень сглотнул, а я, поднявшись на трап, только похлопал его по плечу. Не переживай, сейчас это не критично, но на будущее запомни. И да, пристрой куда-нибудь эту парочку, пусть тоже поработают, но завтра, а сейчас пусть солдаты займут свои посты, и разбуди несколько отдохнувших на твой взгляд разумных, пусть они баррикадируют двери, а после могут отдыхать дальше, хоть это и не имеет смысла. Хорошо, Кэп, все будет выполнено. Я прошел вглубь своего дома и неспешно направился в свою каюту, но перед этим забрал свой сотовый и пообещал, что Никки скоро с ними свяжется и еще раз повторил, что силой никого не удерживаю и если что-то не нравится, пускай идут на все четыре стороны. Общий смысл они уловили. Моя каюта встретила меня спартанскими условиями. В принципе, все так, как я и оставлял, вот только возникли кое-какие сомнения. Положив телефон на кофейный столик, подключил его через провод к ноуту последней модели. Увы, экран моего сотового не так давно лопнул. «Никки, можешь перейти в ноут, там куда больше места, чем в моем сотовом». «Без проблем, спасибо. Тебе спасибо за то, что спас мою семью. Никки, ты должна сказать им правду». Монитор ноута моргнул, и на нем появилось изображение Никки на черном фоне в полный рост. Именно такой, какой я ее запомнил. Вот только по размеру она сейчас больше напоминала фею. Ей бы еще крылышки приделать, скажу, но со временем. Сейчас им нужен отдых. Тебе решать, я свою часть уговора выполнил и перевыполнил. Ты о моем спасении, верно? Я встал и начал прятать свои вещи в пространственную карту. Лицо Никки на экране монитора приобрело красный цвет, и она ладошками прикрыла глаза. «Ой, да ладно тебе, будто парней не видела без верхней одежды, видела». «Ну так в чем проблема, в тебе? Оно и понятно, но я хочу, чтоб ты кое на что посмотрела». «Не хочу, Никки, убери руки». Вздохнув, оцифрованная девушка посмотрела сквозь пальцы, но слегка поникла, так как, похоже, ожидала увидеть нечто иное. Я же указывал на свое плечо. Знаешь, что это такое? Ну или там уточните у своей системы. Я указал на вены, которые, как тату, шли от металлической руки в виде вен, но ими и не являлись. Со стороны было похоже на какое-то заражение. Никки на пару мгновений подвисла, после чего отрицательно помотала головой. Я не знаю, что это, Илья, но выглядит не очень хорошо. Оно и понятно. Послушай, а ты не слышала, где можно провести диагностику? Не хочу погибнуть, пока не сделаю то, что задумал. Больница – самый простой вариант, но это не для тебя, как и не для кого другого. Согласен, не в настоящий момент точно. Так хорошо, пока мне это не сильно угрожает, да и статус молчит. Илья, а что это за корабль? Шутишь? Я сел на кровати, устало вздохнув, начал разминать плечи, чуть не вывернув собственный сустав металлической рукой. Больно, зараза, нужно быть осторожней. Не шучу. Я не понимаю и не помню данного помещения. Это колониальный корабль, ты еще это место багом назвала. И, как можешь заметить, для зараженных тут не очень хорошее место. Не любят они сюда заходить. Думаю, из-за того же бага. Взгляд девушки стал паникующим. Никки, только не говори, что... Илья, я не помню, я ничего из этого не помню. Так спокойно. Что ты помнишь из последнего дня? После короткого разговора на тему воспоминаний, мы выяснили, что примерно 10% ее памяти было утеряно, но и те по чуть-чуть будут восстанавливаться, так что это не критично. Скажи, Никки, хочешь тело бота, стать одной из этих железок? Нет, спасибо, так я напугаю родителей еще больше. Я задумался. Моя знакомая стала персональным искусственным интеллектом, оцифрованным человеком. Потерев глаза, вновь посмотрел на экран монитора. Есть вариант, но он тебе может не понравиться. Решать тебе, какой, ты можешь стать здешним искусственным интеллектом. Разумеется, только на территории этого корабля. Никки не слабо задумалась. Ранее она вообще не верила, что выживет, а сейчас ей предлагают стать частью крейсера. Илья, тут такое дело. Если откажешься и захочешь быть с семьей, я пойму и обижаться не стану. Нет, ты не понял. Я не знаю, смогу ли я выдержать такой поток информации. Никки, тебе решать. Твои родители в безопасном месте, а это решение ты должна принять сама. Да я даже пойму, если ты захочешь бота-модель в качестве постоянного тела и если представится случай, приобрету. Я не стану на тебя давить, а сейчас спокойной ночи, я устал за сегодня. Больше морально, верно, верно, Никки. Спокойной ночи, Кэп. Спокойной. Что? Что за Кэп? Кэп, сокращено от капитана, ты глава этого клана и все разумные это видят. Возможно, это я по поводу главы места, а не клана. Перевернувшись на левый бок, медленно погрузился в сон и запоздало подумал, что мой пет все еще гуляет в базе. Глава 22. Непрошенные гости. Илья, у нас проблемы. Я продрал глаза и повернулся к экрану. Ну что такое, Никки? Демоны преисподней нас атаковали? Я посмотрел на время. 2 часа ночи. Я знаю, но мне кажется, что у нас гости. Ник, какие еще гости? Сам выгляни в окно. Я взломала камеры наружного наблюдения. И система еще назвала меня читером. Никки, читер, это ты? Да, проблемка. И как давно он тут висит? Всего несколько минут. Но проблема в том, что нас сканируют. Я улыбнулся. За это не переживай. Корпус этого крейсера просканировать не смогут, защита у него по высшему разряду. А я и не из-за этого переживаю, просто они еще подготавливают орудие к бою. Твою же, Никки, с этого и нужно было начинать. Рывком оказавшись возле панели управления, ввел команду и в стене появился проем, ведущий наружу. Оказавшись на корпусе, едва не улетел от сильного потока ветра. Что ни говори, а законы физики действуют практически так же, как были и до катастрофы. Присмотревшись, понял, что так взволновало Никки. Небольшой беспилотник военного образца, который как раз нацелился на входной трап. Ударив эхолокацией, понял, что в радиусе ближайших 300 метров нет никого, кроме моих людей, которые несутся в мою сторону. На всякий случай спрятался в помещении, воплотил бластер и прицелился. Стой, что еще, Никки? Ты попадешь? Да. Целься в сочленение между орудием и корпусом. Он уже приготовился стрелять. Чертыхнувшись, воплотил снайперку, которую добыл еще на военной базе. Запас патронов у нее, конечно же, ограничен, поэтому стрелять придется достаточно точно. Прильнув к прицелу, подтвердил, что Никки не соврала. Там действительно была небольшая щель, сквозь которую проглядывались небольшие провода и схемы. Такой дизайн обеспечивал подвижность конструкции, но имел и существенные недостатки. Например, такую. Выстрел. Дрон дернулся, и выпущенная им ракета угодила в землю. Выстрел. После второго попадания агрегат задымился, а из пробитого корпуса пошел дым. Дрон начал быстро набирать высоту и маневрировать, сбивая мне прицел. «Ну уж не еет, ты от меня не уйдешь». Стоило дрону отлететь подальше, как за моей спиной раскрылась дверь, а я, стоя в одних штанах, прицелился и выстрелил еще раз. В яблочко, в этот раз я угодил прямо в двигатель. Дрон противно заскрипел и резко пошел на сближение с землей. Удар. Но взрыва не было, только скрежет металла об асфальт. Кэп. «Да, у нас какие-то проблемы», — закрыв форточку, повернулся к Жоржу. Подойдя и взглянув сквозь стекло, а следом и на меня, он уважительно кивнул. «Боли нет, он нас глушил, и мы не могли до тебя достучаться. Вокруг есть другие?» «Нет, этот один. Но как вы его ловко?» «Едва успел, а это плохо, очень плохо. Так вообще никуда не годится. Нам нужно хотя какое-нибудь ПВО, пусть древнее, уже что-то». «Ну такого нет, зато есть одноразовые гранатометы, так что снизу к нам не подобраться. Пока они есть, значит, тоже не навсегда. Ладно, идите отдыхать, я пока еще немного покараулю». «Хорошо, Кэп». Жорж помахал рукой и, вместе с остальными бойцами, пошел обратно. Я же посмотрел в сторону города. Мы становимся занозой в чьей-то заднице. Уже беспилотники начинают посылать. Никки промолчала, а я начал одеваться, но сначала принял холодный душ, после чего прикупил самые обычные чистые вещи в собственном магазине за те крохи опыта, что у меня остались. «Откуда?» «Пространственная карта?» «Почти». Из руки показался Эд и прыгнул на столик, на котором располагался ноут. «Не трогай ее, Эд». Скорпион замер, а жало почти дотронулась до кнопки off. «Что он от меня хочет?» «Не знаю. Можешь сама спросить, ты же ладишь с техникой». «Ну так что, ты решила, хочешь попробовать стать частью этого корабля?» «Да, так я смогу приглядывать за своими близкими». «Хорошо, ты уже в моем клане, Никки, и, признаться, я этому рад». Одевшись и нацепив все свои кольца, прихватил ноут и вошел в капитанскую рубку. Лунные лучи осветили приборы, которые по-прежнему были в пыли. «У тебя есть шанс отказаться. Илья, я все решила. Я не собираюсь тебя предавать или каким-то образом вредить, потому что полностью доверяю». «Хорошо». Взглянув на миниатюрную Никки, кивнул и подсоединил порт к главному компьютеру. Изображение моргнуло, и ноут погас. Спустя пару секунд пришло сообщение. «Никки, получилось. Ох, ну и вирусов тут погоди. Ахахах. Малыши, вы куда? Идите к мамочке. Прикинь, они тут думают, что я антивирус. Ну, отчасти я им и являюсь». Выглянув в окно, посмотрел на корпус своего корабля и изумился. Свет то включался, то выключался. А еще это происходило в разных частях корабля поочередно, будто кто-то передвигался по энергосети. «Илья, Никки, ты что там за догонялки по энергосети устроила?» Вместо ответа ноут моргнул, и появилось видео. Что-то вроде стрима от первого лица, на котором некто в латных перчатках и с коротким мечом в правой руке сражается против мобов и других тварей. «Илья, я захватила контроль над звуковым оповещением. Скоро доберусь до энергоядра». Фигура прыгнула и оказалась в темном помещении, в центре которого была скульптура в виде шара. Изо всех щелей к нему тянулись тонкие нити. «Так я скоро». Все вирусы были повержены храброй Николи, теперь осталось только захватить контроль над сердцем этого проклятого черного замка, и тогда жертвы паладина не будут напрасны. Воплотив попкорн, присел в капитанское кресло, наслаждаясь зрелищем. Перед сферой образовался небольшой старичок в мантии и остроконечной шляпе. «Стой, великий паладин, сердце опасно и не предназначено для тебя. Если ты коснешься великого шара Иргулисируса, другого пути не будет, ты станешь его частью». Паладин, слегка поколебавшись, присел на колено и опустил голову. «Я знаю, магистр, но я обязан это сделать. Это мой долг, и я полностью осознаю сделанный выбор». Старик кивнул и исчез, а паладин, поднявшись, коснулся артефакта. Изображение погасло. Улыбнувшись, убрал попкорн и медленно похлопал в ладони. «Браво, Никки, отличное представление. Специально все это устроила?» «Ага, тут был файл создания короткометражек. Вот и решила развлечь тебя подобным образом. Неплохо получилось. Ты там как?» «Неплохо. Подключилась к камерам, управляю энергоснабжением, генераторы работают на 20% своей мощности. Скажу так, музей не взлетит, ему необходим очень большой ремонт и куча всего. Диагностика вообще показывает, что все красное, даже есть темные участки. Нам нужны знающие, разумные и другие специалисты. Я знаю, именно поэтому забрал ремесленные навыки. Эмма, мне как тебя называть? Просто Илья, Кэп, а может... Тут голос Никки стал мягким и сладким, превратившись в едва различимый шепот. Господин, или хозяин, Никки, если ты сейчас же не прекратишь, поставлю тебя в виртуальный угол. И прекращай включать и выключать свет, на нервы действует. Скажи, сканеры работают, тут есть посторонние, внимание, обнаружены биологические формы жизни. Начинаю немедленное уничтожение, Никки. Ну ладно тебе, Илья, я же веселюсь, как ты, когда устроил танцы с Личем. Это выглядело странно, но забавно. Никки, ты самый настоящий читер, и это ничего не изменит. По сравнению с тобой я маленький и пушистый котенок. Хорошо, посмеялись и хватит. Теперь к делу. На нашей территории есть кто-нибудь еще? Только группа живых людей и еще твой Пет. На этом все. Хорошо, а радиус вокруг нашей крепости какой? Не маленький, и там тоже никого нет. Хотя есть один зараженный, но это мелочь. Из местного персонала. Передо мной появилась голограмма Никки в красном костюме, и так получилось, что в этот момент я пил кофе, и оно так и не дошло до моего рта. Это, типа, Млечный Путь? Ну да, что-то вроде. Тут она встала по стойке смирно, сделала серьезное лицо и приложила руку к голове. Навигатор Николь на мостике, сэр, вольно. Приняв правила игры, я улыбнулся и указал на место навигатора. Подготовить двигатели к запуску. Экипажу занять свои места. Начинаем обратный отсчет. Илья, ты серьезно? Нет, Никки, успокойся, я шучу. А теперь просто перекрой двери в той части, где находятся разумные для их большей безопасности. Сейфер, сидя в защищенной квартире, недовольно хмурился, смотря на сбитый беспилотный аппарат. Казалось, что может быть проще. Всего лишь проверить очередное убежище на защиту, ПФФ, всего делов. А после предложить помощь, героически перехватив управление, и всех спасти, после чего предложить вступить в сопротивление, попутно надавив на то, что все не люди, враги человечества. Ну да, все просто и без потерь. Хоть он и предполагал подобное развитие, но так не хотелось оказаться в подобной ситуации. Его сестра еще не в курсе, кто организовал подобную базу. Убежище так себе, но если грамотно все построить, то, что он будет дальше, Сейфер так и не додумал, так как в этот момент ожила рация. Старая, но рабочая, что может быть лучше? На связи. Что там у тебя происходит? Почему пропал сигнал беспилотника? Проблемы. База оказалась укреплена дополнительным орудием. Нет, ну не будет же он докладывать, что снайпер-одиночка сбил бронированный летательный аппарат попаданием в уязвимое место. Оружие? Неясно. Что-то системное, с легкостью уничтожившее нашу птичку. Сейфер, хоть командование и погибло, но это не значит, что мы не должны соблюдать субординацию. Переходи к плану 2. Проверим оборону. Выходи на точку Т для получения посылки. Вас понял. Спокойно и сдержанно произнес парень, сжимая свою винтовку и тщательно прицеливаясь в одного из солдат, который рискнул выйти наружу. Хотя какой это солдат, он даже винтовку правильно держать не умеет. Не еет, выдавать себя так рано он не станет. Связь оборвалась, и Сейфер спокойно покинул пункт наблюдения, оставив лежать на полу тела бывших хозяев квартиры, которые даже не были обращены. Почему он их убил? А все по одной простой причине. Они не были людьми. Что скажешь, Никки? Скажу, что нам повезло, и я не жалею о сделанном выборе. Наблюдаешь за своей семьей? Я понимающе улыбнулся, видя, как взгляд девушки медленно бегает по помещению, но явно не поэтому. Да, отец успокаивает мать. Никки виновато улыбнулась, а я прошел за стол. Поняв, что поспать более не удастся, начал воплощать все вещи, которые скопились у меня в пространственной карте, включая солидный мешок шаров опыта. Да ты богач, как я погляжу. Лишь чутко, смущенно улыбнувшись, достал конфискованные у военных карты. Илья, Эмма, ты разрешишь мне повидаться со своими родителями? Я удивленно поднял глаза на девушку. Та же прикусила нижнюю губу в ожидании ответа. Никки, я что, похож на монстра? Иди, конечно, а завтра, точнее уже сегодня, я представлю тебя как человека, который находится на корабле и помогает нам дистанционно, но при этом находится на базе. Пусть случившееся с тобой будет небольшой тайной, раз ты не хочешь пока шокировать твоих родителей. Спасибо, Илья. Девушка улыбнулась и исчезла, а я, печально вздохнув, посмотрел в небольшое зеркальце и сконцентрировал внимание на черных венах, после скосил глаза на таймер в правом верхнем углу. Смерть ближе, чем мы думаем, верно, Илья? Я грустно улыбнулся собственным словам. Вот сейчас я один и могу хоть ненадолго снять маску самоуверенного придурка. В голову ворвались как положительные, так и отрицательные мысли. Из плохого. Мне придется довериться совершенно посторонним людям, если я хочу создать нечто, похожее на безопасное место. Увы, но даже Никке я не доверяю полностью. Что касается Кассии, ей я доверяю чуть больше и то частично, потому что она была в моей голове. Интересно, как много она там увидела, раз решила сменить свой гнев на страх. Ужас. В металлическую дверь тихо постучались. Слегка напрягшись, вновь спрятал все свои вещи в карту и, одев на себя рубашку, сказал: «Войдите». Дверь тихо скрылась в стене, и в моей комнате появилась Авия, чему я был немного удивлен. «Кэп, тут такое дело. В общем, я хочу отдать это». Подойдя к столу, она положила красную карту навыка. Я поднял ее и посмотрел на изображенную каплю крови. «Что это?» «Кэп, я не хотела скрывать так долго, но этот навык меня пугает, и я не хочу, чтобы он был у меня». Я тяжело вздохнул. «Это что, проверка какая-то? Или меня пытаются убедить в преданности? Подкупить? Неважно. Авия, я приму навык, но хочу спросить, кем ты себя видишь тут?» «Что?» «Не поняла девушка. Кем ты хочешь быть? Ты хороший руководитель, люди и другие разумные тебя слушают, но ты также хороший рунный маг, твои руны спасли много жизней. Хочешь остаться им или стать кем-то другим?» «Сэр». «Никаких сэр, просто Илья. При других максимум кэп». «Хорошо, кэп. Я сама еще не знаю. А кем можно?» «Можешь следить за людьми. Я бы не хотел, чтобы ты покидала базу, но выбор твой, любое твое решение я приму и пойму. Можно ответить утром?» «Да». Авия кивнула, скрипнула молния на куртке, после чего та медленно спала с обнаженного тела. «Вы не против?» Девушка не слабо удивилась закрытой перед ней двери и вернувшейся на ее обнаженные плечи куртки. «И как это понимать?» Дверь не ответила, да и вообще, за дверью все стало предельно тихо. Эд выскочил из руки и принялся бегать по всему помещению. Я же спокойно кинул ему золотой, который он тут же схомячил, словно кусочек вкуснятины. «Рекомендую расстрелять данное существо. Система, заткнись». Вновь воплотив все свои вещи, а также все шары опыта и снаряжения, которых собралось очень даже много, решил, что пора совершить свой прорыв и поменять снаряжение. До 9 уровня оставались сущие копейки, и в данный момент общая сумма очков была такой: 2545 из 2560. Но вот так просто брать 9 я не собираюсь. По крайней мере сейчас. Первым делом начал воплощать шары снаряжения, после чего просто раздавливал их, и в ладони, словно по волшебству, стали появляться разные системные предметы. К сожалению, они выпадали не так часто, и всего набралось 68 предметов самых разных уровней, только уровни у предметов не превышали 2 и 3. Я молча опустился головой об столешницу и тихо простонал. Похоже, система меня действительно ненавидит, но да ладно. Я хотел обновить шмотки, и я это сделаю. Думаю, сойдет комплект 4 ровня, не меньше. Правда, это стоить будет ого-го. Разложив все вещи, открыл магазин. Высветилось знакомое меню со всеми настройками и фильтрами. Тут я появлялся нечасто, но цены за вещи кусались. Сильно кусались. Решил начать с головы, а если быть точным, то с плаща с капюшоном. Задал параметры поиска, и результат мне выдал самые разные плащи. Цена начиналась от 500 единиц опыта за самый заурядный дырявый и пыльный плащ. Мысленно покрутил данный вариант и отправил в утиль. Далее был вариант подороже. Изысканные яркие цвета, плащ, достойный королевской особы 17 века, а в настоящий момент мечта снайпера, никуда не спрячешься и у всех на виду, что прямо противопоказано нынешним реалиям. Вот следующий вариант был куда интереснее, а именно, плащ последователя тьмы, снаряжение 5 уровня, редкое. Меткость плюс 8, скрытность плюс 5, эффект самоочищающийся, цена 680 опыта. Посмотрел другие плащи, и жаба едва не померла от инфаркта. Лучше бы не смотрел. Море опыта, которого у меня нет, но и вещи там, конечно, куда лучше. Выше эпика я не поднимался, Иначе моя жаба точно бы не пережила подобных цифр. Жаль, что мои золотые нельзя перевести в опыт. Помечтав и мысленно прокрутив еще пару раз доступные мне вещи, остановился на этом проклятом плаще. Стоило подтвердить покупку, как плащ появился словно из воздуха, чему я был несказанно рад. Старый убрал, а новый положил рядом с собой, после продолжил свой выбор снаряжения. И следующей на очереди была майка, и тоже редкого качества. Рубаха успешного рыцаря. Снаряжение 4 уровня. Редкое. Дух плюс 6. Удача плюс 1. Эффект. Самоочищающийся. Цена. 400 опыта. Взял только из-за духа и удачи, остальные же были заточены на выносливости, другие бесполезные для меня в данный момент характеристики. Да и вообще сколько видел вещей, а вот на удачу еще не попадалось. Да и названия соответствующие. Грустно, но специальный поиск по магазину ничего не дал. Похоже, не дорос я еще до нужных значений. Рубаху надел сразу, открыл свои характеристики и нервно засмеялся. Ну система, ну удружила, мать вашу. Удача не увеличилась. Точнее, увеличилась, но ровно на 1 единицу. Нет у меня моей родной удачи. Ах-ха-ха. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Спокойно, ничего катастрофического не случилось. Продолжил свои покупки, но первым делом посмотрел на сферу опыта за убийство лича, а она была не маленькой, примерно 40 см в диаметре. Решил довести до дна свои очки опыта, прежде чем использовать данную сферу. Кто знает, сколько в ней опыта, да и победил я его не по канону. Слишком легко и просто. И то, благодаря не верю, что даже мысленно говорю об этом танцу. Следующими на очереди были кольца. Не так уж и много, но свой эпик я не поменяю. Что в данный момент необходимо? Какой у меня стиль игры? Разумеется, боевой маг. В том смысле, что я вовсю использую ману. А это значит что? Верно, нужно прокачивать ману. Всего у меня было 4 кольца. 2 на ловкости, 2 на ману. Это вместе с эпиком и, что самое интересное, эпик попался без эффекта. Неужели мне достался всего лишь лут, а не его кольцо? Вбил в поиск кольца, выбирал не очень долго, так как выбор был очевиден. Мне нужно усиление на ману, но также сохранить подвижность, а это значит, что следующие очки характеристик я волью в эту самую ловкость. Наверное, кольца были не очень дорогие, даже больше. Цена на обычные, которые в данный момент были на мне, достигала всего 200 опыта, а те, которые я хочу, вот тут нужно подумать, нужна ли мне мана. Конечно, нужна. Берем 3 кольца с одним очень интересным эффектом. Мелочь, а приятно. Купить. Кольцо теневика. Снаряжение 5 уровня. Редкое. Мана плюс 15. Эффект. Защита от электричества. 4. Приобрел и сразу же положил в сторону свои старые кольца в другую кучку. Так, теперь браслеты. Есть ли там в моем магазине вещи на регенерацию? Увы, таких не нашлось, как и навыков. Странно, может, нужно повысить уровень? Увы, мои запасы опыта показали дно. А это значит, что пора поглощать сферы. Беру небольшой шарик и давлю в руке. Получен опыт 10 единиц. Улыбнулся и вновь взглянул в свой магазин, мысленно считая, сколько опыта необходимо поглотить, чтоб мне хватило на следующие покупки. Следующей покупкой были 2 браслета и не простые, а серебряные, каждый по 470 единиц опыта. Мои запасы таяли на глазах, но если я хочу стать сильнее, мне нужна нормальная экипировка. Серебряный браслет с изящным рисунком змеи. Снаряжение 5 уровня. Редкое. Сила плюс 15. Дух плюс 3. Эффект. 5 шанс отразить браслетом летящий в вас предмет. Серебряный браслет с изящным рисунком льва. Снаряжение 5 уровня. Редкое. Меткость плюс 15. Дух плюс 3. Эффект. 5 шанс отразить браслетом атаку рубящего предмета. Первый браслет хорош. Ничего не скажешь. Изящный рисунок и бонусы интересные, но вот второй опять дает бонус к меткости, а мне это не нравится. Но, с другой стороны, хоть я и не стрелок, но бонусы дают видимое преимущество, а моя меткость, скажем, мне сделали хоть какую-то компенсацию. Буду валить зараженных направо и налево, а пока те будут падать, выстрелю в бота, который, как ненормальный, будет бежать на меня. Хе-хе. Настала очередь перчаток. Они, бедные, довольно сильно потрепались в отличие от остальной одежды. Непонятно, каким образом вообще держались. Снял их и отправил в заслуженный отпуск. Вбиваю новые параметры и хмурюсь. Система, та которая издевательская. Твоя работа, а ты как думаешь, проклятый читер, с чем боролся, на то и напоролся. Я скрипнул зубами, вновь вчитываясь в сообщение. Внимание! Цены на вещи и предметы возросли на 10 в течение 2.59.56. Приятной игры! Вот такой своеобразный дебаф, и хорошо еще, что не прикрыли лавочку полностью. Ничего, у меня есть еще чем заняться. Остановимся пока на перчатках. Надел все купленные вещи и с улыбкой посмотрел на свои характеристики, а жаба мягко обвила мою шею своими лапками и начала не слабо так душить. Но оно того стоило. Илья Кузнецов, уровень 8, достижения, первый среди своих, все характеристики плюс 1, первый меткий, все характеристики плюс 5, крысиный король, низкоуровневые зомби считают вас своим союзником и не будут нападать, характеристики, сила, 38-15, меткость, 71-25, ловкость, 36, регенерация, 36 плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, энергия, 26-26, плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, мана, 122-85-95, дух, 45-12, интеллект, 20, стойкость, 23-3, скрытность, минус 10-5, удача, 1, навыки смотреть не стал, там толком ничего не изменилось, а вот характеристики очень даже подросли, даже чувствовать себя стал значительно увереннее, хоть под огонь бросаться и не собираюсь. А теперь самое приятное. Я посмотрел на кучу опыта и принялся уничтожать все свои запасы. А да, пора повышать свой уровень. Остальное докуплю позже. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 9. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 10. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. И на этом все. Ну да, раскатал губу. Специально для придурков и умственно отсталых сообщаю, что после достижения 10 уровня идет полный перерасчет получаемого опыта, так как даже у такого тупого читера, как ты, есть возможность следить за своим уровнем, то нет смысла это скрывать, сам должен скоро дойти, если не совсем тупой. После достижения 10 уровня цена за повышение одного уровня будет увеличиваться на 1000 единиц опыта, но, как только ты ее достигнешь, весь скопленный опыт сгорает и нужно будет набирать его заново. Ну что, понял, читер, насколько ты туп и необразован, вот честно не знаю, что с этой системой сделать, прибить или расцеловать. Нет, оно и понятно, что опыт увеличивался в 2 раза при повышении уровня, но вот после 10-го математика совсем иная и другая, в лучшую сторону для всех игроков. Неужели у Земли есть шанс выжить? Спасибо за информацию. Система промолчала, а я с довольной улыбкой посмотрел на свою шкалу опыта, которая была практически пуста, но это не мешало мне наслаждаться прекрасными новостями. 1586, вот и весь мой опыт на текущий момент, и с такими темпами, я не сомневаюсь, что скоро сферы опыта будут в качестве платежного средства, но пока этого рынка нет. Стоп, Нитки, у меня к тебе вопрос, я знаю, что ты меня слышишь, как освободишься? Подойди, дело очень важно и касается будущего планеты. Одевшись во все новое, стал ждать, вопрос никуда не денется. Я усилился и спас родителей Никки. Хорошая и продуктивная выдалась ночка. Подойдя к окну, выглянул в него. Рассвет ознаменует начало нового прекрасного дня. Живые продержались и пережили еще одну ночь. В этот самый момент на горизонте появилась точка. Потом еще одна и еще. За спиной возникла Никки и тут же затараторила. Илья, нас атакуют мелкие дроны. Их там десятки. Еще один очень интересный день. Готовься, Никки. Представлю тебя команде позже. А сейчас закрой все входы и выходы. Закрой вентиляцию и включи поддержку жизнедеятельности на корабле. Последнее не получится. Кэп, оборудование отсутствует. Девушка явно занервничала. Тогда перекрой все выходы. Корабль большой, воздуха хватит на несколько часов. Илья, ты меня пугаешь. Что ты задумал? В этот момент, в окно с противоположной стороны, учтено постучались. Глава 23. Первый во всем. Оборона. Слово, знакомое, наверное, каждому, и даже ребенок знает, что во время драки нужно обороняться, а не позволять себя бить. Мужчины защищают свои дома, семью, детей, матерей. Каждый из нас знает, что такое защита. Но к счастью или нет, немногие знают, что такое война. И было бы хорошо, если бы многие об этом так и не узнали, но времена такие, что даже ребенок должен уметь обороняться. Нас никто не контролирует. Ни правительство, ни какая-нибудь банда. Отныне этот крейсер, наш дом, и мы будем его защищать. Защищать от всех, кто придет к нам с корыстными целями. Никки смотрела на меня, а я старательно делал вид, что ничего не замечаю. И, прежде чем отпустить кнопку всеобщего оповещения, вслух добавил: теперь враг стоит у нашего порога. Надеюсь, что те, кто могут держать оружие, выйдут вперед, потому что нам есть, что терять и что защищать. Отпускаю микрофон и смотрю на мух, которые так и пытаются расковырять нашу дверь. Ну и речь ты задвинул. Это не та речь. К сожалению, сколько продержится дверь, по моим расчетам и уцелевшим датчикам, порядка 3-4 часов. Там несколько десятков дронов, что окружили нас со всех сторон. Сигнал передается с центрального, я посмотрел на винтокрыл. Старенький, но хороший летательный аппарат, отлично показавший себя во многих сражениях, теперь он завис напротив главного входа и стреляет по трапу, оставляя довольно глубокие царапины. Илья, нам повезло, что трап расположен под углом, но нужно что-то делать. У тебя есть план, Илья, мне твоя улыбка не нравится. И почему этот мимик жует кинжал? Мимик угрожающе зашипел на Никки, но все же протянул ей кусок кинжала. Та, слегка скривившись, покачала головой. Нет, сам ешь эту гадость. Как он вообще забрался по корпусу в окно? Никки, ты можешь для меня кое-что сделать, для тебя, все, что угодно. Звучит двояко, но я тебя понял. А теперь слушай меня очень внимательно. 10 минут спустя. Да ты рехнулся. Ладно я, но ты погибнешь. Я в любом случае погибну, но лучше так, чем сама знаешь как. Блин, да я в курсе о твоей проблеме и даже получила доступ к некоторым файлам. Арик, конечно, тот еще козел, но это не повод совершать то, что ты задумал. Никки, ты меня не отговоришь. Лучше скажи, ты можешь сделать нечто подобное? Смогу. Для меня это будет легко. Разве что голопроекторы снаружи пострадают. Они хоть и военные, но старые и на такую нагрузку не рассчитанные. Дай мне сигнал. Если честно, я и сам не представлял, что сейчас будет, но знал одно, это будет чертовски весело. Эдриан Фильш спокойно держал винтокрыл в нужной точке и продолжал поливать огнем тяжело бронированную дверь. И неудивительно, что у мелких дронов ничего не выходит, эти твари закрыты даже вентиляцию, через которую возможно было проникновение. Да и сами дроны рассчитаны на биологических противников, а не на металл. Интересно, каким образом они запустили эту развалюху? Да и коды не срабатывают для перехвата управления. Очень и очень странно. Но он уже доложил об этом своему начальству и все, что происходит. Сладкая месть. Сладкая месть. Сладкая месть. Сладкая месть. Горькая правда. В гарнитуру ворвался тяжелый рок, да такой громкий, что мужик не выдержал и сорвал с себя наушники, и заорал от резкой боли в ушах и голове, но музыка не уменьшилась, хотя, спустя мгновение все это было уже не так неважно. Почему? На корпусе колониального корабля появилась фигура, которая очень быстро, наверняка используя один из навыков системы, понеслась в сторону. Фильш тут же отдал команду своим птичкам, и те, оторвавшись от двери, закружили вокруг винтокрыла и захватили все ближайшее пространство, начав поливать огнем юркую цель в красном костюме. Вот только ей все было нипочем. Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, горькая правда. Да выключите вы эту хрень. Не выдержал парень и, зарычав, начал выискивать его источник, которого не было, зато заметил другое. Мимика, который стоит в распахнутом окне капитанского мостика и улыбается своей безумной улыбкой. Ну что ты вылупился? Гостей хочешь? Получай. Эдриан направил в его сторону несколько десятков дронов, но стоило птичкам отбиться от общей стаи, как мимик вновь ушел вглубь помещения и еще раз посмотрел на дронов. Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, горькая правда. На последнем слове песни мимик сорвался с места и прыгнул с высоты нескольких сотен метров до земли. Мужик раскрыл было рот, но вот мимик коснулся ступней его дрона и вновь оттолкнулся в его направлении. Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, горькая правда. Мимик действовал как псих, ненормально и нелогично. Фильш оставил девушку и всех дронов направил на свою защиту, перевел их в боевой режим, и те начали поливать мелким свинцом мимика, но кусочки металла отскакивали от его корпуса, лишь изредка пробивая броню на вылет. Шаг, прыжок, шаг, прыжок, шаг, прыжок. Мимик оказался слишком близко, по спине пробежал холодок. Он отвлекся, и было уже поздно. В последнем прыжке мимик достиг его кабины и нанес мощный удар по стеклу, не разбив, а проделав дыру размером с кулак. Дроны продолжали поливать его свинцом, и это начало приносить пользу. Отлетели несколько кусков защиты, но Эдриана это не спасло. Металлическая ладонь схватила его за амуницию, и легкие экзоскелеты со всей силы выдернула наружу. Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая ме-е-е-е-е-еть, горькая правда. Шмяк. Забравшись внутрь, я схватил штурвал и резко дернул его на себя. Мне было паршиво. Меня все же достали, как тогда с гранатометом. Отвожу птичку в сторону, а дроны устремляются за мной. Никки. Илья. Положи ладони, передай мне управление винтокрылом. Быстрее. Пытаюсь. Движения были словно в каком-то слоума, медленные и ненормально растянутые, словно на мне применили замедление. Крыло винтокрыла задымилось, а я, положив руку на панель, скомандовал: взлом. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 88, попытка 1. Успех. Мысленно выделяю иконку и придаю управление Никке. Вернее, пытаюсь это сделать. Никке. Илья. Нет, я перехватила управление винтокрылом, но не дронами. Найди передатчик, быстрее. Они уничтожают второй двигатель. Сваливаюсь с кресла и уже ползу в кабину. Тут была только панель управления. Из разбитого корпуса бота льется масло вперемешку с какой-то жидкостью. Неожиданно отваливается передняя пластина. Хорошо, одно, боли не было, лишь замедленные движения и практически чистый разум. По корпусу стучали десятки, а то и сотни ударов. Я будто находился в барабане. Впереди оказался ящик с лампочками. А они красивые, так завораживающе мигают. Никки. Илья. Я не могу их больше отвлекать. Вспышки кончились быстрее. Встряхиваю головой, пытаясь вернуть свои измененные мозги в норму, и, пока вновь не стало худо, кладу ладонь на ящик, едва слышно шепча: взлом. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 23. Внимание! Коллективный искусственный интеллект. Присутствуют элементы системного материала. Попытка 9. Неудача. Попытка 15. Успех. Перед глазами все заискрилось. Мысленно открываю панель управления и все точки управления передаю Никке. Всюду загорелись лампочки тревожным красным цветом. Никке. А-а-а-а. Больно. Илья. Больно. Ничего не понимая, активирую аннигиляцию вокруг своего тела. То ли дело в самолете, то ли в начинке ящика, но черный туман медленно начинает поглощать большую часть металла, подо мной образуется пропасть. Вот так и закончилась моя история. А что, неплохо. Вон рассвет, ласковые лучи солнца касаются истерзанного тела. Погиб, спасая других, герой, блин. Нет, выпрямляю свою железную неизмененную конечность, и та с визгом ударяется обо что-то крепкое. Посыпалась каменная крошка. В плече что-то звякнуло. Медленно открываю глаза и вижу, что я нахожусь в 3 метрах над землей, а подо мной мое спасение. Зомби, которые собрались на шум падающего меня. Ну что, твари, вы-то как раз мне и нужны. Вынимаю руку из стены и падаю вниз как раз на какого-то зомби. Едва успеваю схватить кого-то из них за ступню, и тот, будто почувствовав, резко дернулся. В руке осталась его ступня. Отбрасываю и хватаю другого, активируя навык аннигиляция. Уже знакомый дымок окутал мертвое тело. Куски плоти начали сползать с ходящего и шипеть. Не повезло, дымок так и не начал впитываться, а все остальные зомбаки разбрелись кто куда. Я один, проклятие, пытаюсь хоть как-то пошуметь, только и получается, что скрести когтями. Что-то коснулось спины. Послышалось недоуменное урчание, после чего рядом с моей головой показалась голова зараженного, и не по своей воле, вон как тело дергается. Его кто-то удерживает. Не став тратить силы на лишние телодвижения, дотрагиваюсь до головы зомбака. Аннигиляция. Неудача. Вновь вся плоть сползла с тела, а дымка растворилась в воздухе. Вот, называется, повысил свою удачу на 1. Проклятие какое-то, а неудача. Кусок плоти исчез так же стремительно, как и появился, а через пару мгновений появилось второе тело. Все же нашел в себе силы и хоть краем глаза, но посмотрел на того, кто так решил спонсировать меня ходящим опытом и, возможно, жизнью. Ну привет, дружище, давно не виделись. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Не шипи, силы так нет. Мимик и ты, Эд, вместе конец света все же наступил. Хех. Под неодобрительное совместное шипение кладу руку на голову зомбака и вновь применяю аннигиляцию. Неудача. Почти разложившееся тело мгновенно исчезло и появилось новое. Зелье лечения применять бесполезно, я ведь не живой организм, а отменять мимикрию, думаю, В самом лучшем варианте, я мгновенно погибну. С такими ранами долго не живут. Нет, мне точно нужно найти облик нового бота, желательно военного образца, чтобы уж броня присутствовала по самые гланды. Неудача. Зомбака поменяли. Интересно, а там продолжилось нападение, и какой был изначальный план? Неудача. А ведь я многого не успел сделать для базы, да и для семьи нет, так просто я не сдамся. Неудача. Неудача. И нахрен знает какой попытки меня наконец-то ждал успех. Фортуна наконец-то почтила меня своим вниманием. Более крупные повреждения начали понемногу исправляться, а металл со скрипом восстанавливаться. Перевернулся на спину. Кусок отсутствующей брони появлялся из этой самой дымки, только очень медленно и неохотно, зато рассмотрел свое энергоядро, которое тоже восстанавливалось. А ведь это мое сердце и моя жизнь. Да и похоже на то, что в него угодило пару пулей, оно покрылось нехорошими трещинами. Хорошо, что не смертельными. Эд, похоже, от меня ты все-таки не избавишься, дружище. Зашипев, Эд спрыгнул с мимикой, приземлившись мне на голову, начал бить своим жалом и клешнями. Я же только улыбался, до сих пор не отменяя мимикрию. Знаю, дружище, сглупил я, но ведь весело было. Хоть немного, но весело. Когда я умудрюсь еще раз побегать по несущим смерть дронам, частота моего избиения увеличилась, но он не хотел причинить мне вред. Вон, даже чуть ли не слезы из датчиков бегут. Испугался малыш, что останется один навсегда. Мимик же просто стоял и наблюдал за такой странной для него картиной. Все это было нелогично, но это высший мимик, и он должен ему подчиняться и стараться оберегать даже от себя самого, хоть это и нелогично. Стоило об этом задуматься, как вдруг перед его зрением появилось сообщение. Интеллект плюс один. Восстановление протекало медленно и не очень быстро. Хорошо, что сумел воспользоваться помощью своих товарищей. Вдруг, бах, грудь мимика взрывается огнем, а сам мимик заваливается назад. Эд тут же прыгнул в сторону и пополз по стене в сторону атакующего, а им оказался тот самый парень, которого я выкинул из окна, и на нем был экзоскелет. Теперь понятно, как он выжил, но как он сумел в полете его экипировать, или он на нем был, не помню. Даже несмотря на его костюм, было видно, что ему досталось множественные пулевые отверстия и подпалины. Кажется, мои люди все же решили вступить в бой. Молодцы. Приподнимаюсь, достаю из карты свой игольник и делаю всего один выстрел. Почему один? Да тут все просто, щелей в броне и так хватает. Например, на лице отсутствует половина лицевой пластины. Электрическая игла угодила прямо в глаз. Тот завопил, но не рухнул. Дело закончил Эд. Прыгнув со стены здания прямо на открытый участок кожи, он разрезал ее клешнями и забрался внутрь. Крик боли только усилился, а я, вставая, поплелся к мимику. Тот был еще жив, хоть грудь и была полностью вывернута наружу. Маны оставалось еще достаточно, а дух работал на полную катушку, компенсируя и восстанавливая ману. Кладу свою руку ему на грудь и под болезненное шипение бота перекачиваю свою ману в его тело. Скрежет металла и корпус мимика начинает меняться и восстанавливаться. Удивительное дело. Нитки. Илья, ты там как? Живой, Илья? Пока живой, но нельзя сказать, что невредимый. Плохо дело. Нитки. Прислать помощь, Илья? Нет, сам справлюсь, есть у меня один способ. Скажи, пострадавшие есть? Нитки. Есть пара легкораненых. А на оборону вышли практически все. Жорж и Авиа показали хорошие результаты, и да, они выпустили в меня несколько обоим, но это голограмма, так что ничего страшного. Илья, боезапас сильно просел? Нитки. Большинство использовало свои навыки, но, сам понимаешь, они низкоуровневые, а это чуть ли не последняя модель экзокостюма. Илья, жду от тебя подробный отчет, что с тобой случилось во время перехвата управления. Рядом со мной упал дрон. Похоже, его гравиподушки, с помощью которых он держался в воздухе, существенно пострадали. Нитки. Слишком многих законтролило, точнее, перехватило контроль. Ты вовремя уничтожил устройство, иначе мне было бы намного хуже. Илья, то есть тебе тоже нужно качаться? Нитки. Да, но я даже не представляю, как это можно сделать. Илья, у меня есть некоторые идеи, но это потом. А пока, будь добра, собери всех, нужно тебя представить. Нитки. Но ты ран. Илья, забудь, что я ранен. Через несколько минут буду в порядке, а мимик поможет мне доковылять до базы. Только предупреди, чтобы меня не подстрелили, у всех и так нервы на пределе. Нитки. Хорошо, Кэп. От последнего сообщения я непроизвольно улыбнулся, оставил чуток маны и присел рядом с восстанавливающимся мимиком. «Ну что, приятель, не повезло тебе, спасибо, Эд весь в крови прыгнул мне на коленку, и ты молодец, приятель, вы хорошая команда». Оба бота по-своему заверещали, но нотки были отрицательные. Я расхохотался, поднялся и спрятал Эда в руку. «Лежи тут и поправляйся, мне тоже подлечиться нужно». «Ну, где там мой живой, мертвый опыт?» Парочка зомбарей нашлась практически сразу, стоило открыть дверь ближайшего здания. Заклинание с двух рук, аннигиляция. Прошипел и активировал навык на головах зомбаков. Их тела мгновенно превратились в черную дымку, что тут же впиталось в меня любимого. Регенерация ускорилась в разы, закрывая ядро. Нужно будет на досуге подумать над его укреплением. Я ведь могу прожить и без руки, но если повредят ядро, это конец, но это потом. Меня беспокоит другое. Винтокрыл вновь взял курс к моему дому. Проклятие, Никки, не переживай. Я перехватила контроль над птичкой. Подумала, что будет лучше, если у нас будет одна большая, чем несколько маленьких с ограниченным зарядом. Хоть это и очень сильно повреждена, новость радовала и печалила. Печалил, разумеется, внешний вид птички. Вся в пробоинах и дымящихся двигателях. Так, Илья, закатай свою мимикрированную губу в аккуратный рулончик и проглоти. Вот так, а теперь посмотри с другой стороны. Винтокрыл можно восстановить или разобрать. А что это дает? Улыбнувшись своим замыслом, едва сдержал переигранный смех киношного злодея. Ну что, мой бот, пошли обратно. Подумаем, как можно сделать тебя сильнее. Внимание! Ваш миньон больше не потребляет маны на поддержание высшей связи. Внимание! Ваш миньон доверил вам свою судьбу. Он признал в вас достойного лидера и будет с вами до конца. Поздравляем! Общемировое сообщение. Илья Кузнецов первым среди игроков Земли сумел полностью подчинить своей воле дикого мимика. Поздравляем! Я вновь схватился за голову и сжал так, что лицевая пластина пошла трещинами. За что? Внимание! Вы должны доказать, что достойны своего звания и достижения высший мимик. В радиусе 50 км, всем игрокам пришло оповещение о вашем местонахождении. Награда за вашу голову. Один редкое снаряжение, один редкое оружие, 400 золотых монет. Удачи. Внимание. Получено задание. Выжить любой ценой, время до завершения. 29:59. Прозвучал первый выстрел. И прозвучал он со стороны города, а не моего дома, Никки. Илья, что ты там наделал? Илья, началась охота. Очередная, система, люблю тебя. Вот только интересно, кто тут добыча. Никки, Илья, не пугай меня. Никки, Илья, ты меня слышишь? Почему молчишь? Глава 24. Не стой у меня на пути. Охота, дело интересное, но только тогда, когда ты хищник, выслеживающий свою добычу, и когда добыче некуда деться. Охота, дело тех, кто хочет доказать себе, что он может добыть себе пищу. А вот когда начинают загонять не волков, как в одной древней песне, а людей, тогда становится по-настоящему страшно. Под машину, за которой я прятался, закатилась граната. Вот черт, отпрыгиваю в сторону и прячусь за соседней. Мысленно отключаю слух и поправляю на лице стащенный из магазина шарф. А все почему? Потому что я придурок. Да, что в той, что в этой жизни мне явно не хватает попугая. Сам загнал себя в ловушку и не успел ничего придумать, забыв, что моя метка у всех на виду. Громыхнула. Хоть я и не слышал, зато ощутил толчок в спину. Как хорошо иметь электронику вместо органов. Да, я естественно находился в мимикрированном состоянии и первым делом оделся в свое снаряжение. Ну как оделся, пожелал, чтобы мимикрия его не скрывала, да еще шарфом прикрыл лицо, чтобы не догадались, что я владею таким полезным и, как выяснилось, болезненным навыком. Возвращаю слух, рывком встаю и бегу к витрине магазина. Прыжок, и стекло передо мной разбивается на осколки. И как оно до сих оставалось целым. Поднимаясь на ноги, хватаю первого зараженного, судя по всему продавца, и выкидываю его наружу. По нему мгновенно начали вести огонь из всех стволов, а я в это время ломанулся к запасному выходу. Дверь слетела с петель и передо мной оказался громила. «Ну привет, Илья, скучал?» Выстреливаю игольником в колено. Самая обычная игла, ничего такого, кроме дикой боли. Забираю оружие в виде старого автомата и бегу дальше. А-а-а, тварь, в спину летят выстрелы, и новенький плащ обзавелся парочкой непредусмотренных отверстий. Не останавливаясь, Продолжаю бежать наверх. Времени осталось всего-то 25 минут. Внимание! Награда за вашу голову увеличилась. Да чтоб тебя, система. Рекомендую остановиться и дать себя убить. Да пошла ты. Забираюсь на крышу здания и запечатываю вход при помощи навыка сварки. Достаю капсулы мана и тут же глотаю. Мана мгновенно поползла вверх. Дух тоже отлично подстегивал результат. Но вот использовать подобное нужно как можно меньше. Воплощаю ядро бота или же мимикой тоже поглощаю, предварительно убедившись, что он не с воскресшего бота. Мана восстановилась до капа. А удобно ведь. Хорошая компенсация. Если мана стоит очень дорого, можно даже начинать покупать, когда появится такая возможность. Мимо пронеслось что-то быстрое и стремительное. Только и успел отметить продолговатый предмет, после чего соседнее здание немного закачалось. Да вы совсем охренели, артиллерию использовать. С артиллерией я преувеличил, но вот то, что по мне пальнули из ракетного комплекса старенькой модели, это точно. Хорошо хоть здание выдержало. Об этом я думал на бегу, прежде чем что-то менее мощное ударило по этажу ниже. Здание слегка заходило ходуном, а я, разбежался и что есть силы прыгнул. Летел красиво, махал руками в разные стороны и чутко не долетел до крыши соседнего здания. Ну как чутко? Пару этажей. Похоже, надо будет подкачать свою скорость. Треск разбивающегося стекла и вот я кувыркаюсь по полу чьей-то квартиры. Слышится женский крик. «А-а-а, не убивайте!» В голову прилетает что-то увесистое и тяжелое. Придя немного в себя после короткого полета, встаю и смотрю на даму с дочкой и любящего отца, который как раз замахивается табуреткой. Воплощаю шляпу, кланяюсь и вновь выпрыгиваю в окно. Гастроли подошли к логическому завершению. Хватаюсь за водосток, отчего тот начинает жалобно звенеть, но скорость снижается в разы. Когда до земли оставалось пара метров, я размыкаю ладонь, вновь спрыгнул и пустился на утек. Нитки. Илья, ты там как? Илья, все хорошо. Бегаю тут, осматриваю достопримечательности города. Кстати, ты знала, что у нас на крыше установили РПГ? Нитки. Нехорошие новости. Пока была у военных, солдаты поговаривали, что очистили музей старого оружия. Похоже, что-то сумели запустить. Илья, шуточки про старые патроны я оставлю в стороне, как и вопрос, где они вообще смогли достать подобные боеприпасы. Скажи лучше, а всевидящее око, куда мне теперь бежать? А то писать тебе и бежать не очень удобно. Я нырнул в открытый канализационный люк и побежал дальше. К счастью, чат может работать и при таких условиях. Нитки. Беги сейчас прямо, потом направо, там будет прямая улица. Илья, я в канализации. Нитки, что ты там делаешь? Илья, да так решил просто пробежаться по ним. Нитки, ладно, прости, тупой вопрос. Тебе от них не скрыться, но можешь запутать. Система очень зла на тебя. Илья, знать бы, за что, было бы куда приятнее. Я просто пытаюсь выжить, как и многие другие. Впереди появился зомбарь, воплощаю верный и с легкостью сношу ему голову. Меч мгновенно раскалился, но я тут же спрятал его обратно. Лут подбирать не стал, лишь задержусь. Нитки, ты создал клан раньше положенного срока. Насколько я поняла, у нее есть были свои интересы, а ты вмешался. Илья, да ты постоянно вмешиваешься в ее код, следишь и ничего, а я тут, получается, читер. Да у меня удача, всего лишь 1 единица. Куда мне с такой удачей читерить? Нитки. Что? Из канала выпал зомби-аллигатор. Раскрыв пасть, тот начал быстро осматриваться. Но это ему не помогло. Очередной взмах верным и голова аллигатора рухнула обратно. Потолок задрожал, а я, чертыхнувшись, ускорился в разы. Чем они там лупят? Совсем, что ли, обнаглели? Лучше бы так по зомбакам отрабатывали. Стоп, зомби. Они же все в центре города. Их там полно. Сверившись с картой, которая стала доступна на время погони, развернулся и побежал в другую сторону, так как пропустил поворот и мне повезло. Коридор, по которому я бежал, обвалился и покрытая металлом туша начала осматриваться. Ну да я тут хищник маленький такой, очень маленький, имя мне Хомячок. В руке гостя появилась плазменная граната, а это нехорошо. Чек отлетела в сторону, и тот бросил в мою сторону. Вот только граната так и осталась висеть рядом с его лицом. Тик-так, тик-так. Тик-так, бах, железная тушка, покрытая металлом, отлетела в стену, проделав с собой хорошую такую воронку. Когда пыль осела, появился человек, правда уже не покрытый металлом. Навык, значит хорошо, только попробуй начать хулиганить, парень. Добивать не стал, Навык хороший, может, в будущем станет отличным человеком, а если нет, не будем об этом. Свернув в очередной раз, наткнулся на кучу зомби, которые устроились тут и удивленно уставились на меня любимого. Я же, убрав всю свою одежду в пространственную карту, начал проходить сквозь толпу. А это, скажу я вам, то еще удовольствие. Вдруг они все заурчали, так бодро и довольно, что я понял, унюхали игрока, да и я услышал топот ног. Бах, идиоты. Скорее всего, прибили того металлического парня, так как после этого выстрела все зомбари ломанулись в ту сторону, утягивая и меня за собой. Хватаюсь за металлическую трубу и пытаюсь удержаться. Зомби, тут зомби. Карла, помоги. Не поможет тебе, Карла, приятель, толпа ушла, а я продолжил забег, радуясь, что запахи обходят меня стороной. Но вот эта слизь, которая покрыла все мое тело. Бррр, уррр. Резко разворачиваюсь и вижу крысиную морду, и не просто крысиную. Ее глаза застыли напротив моей головы. Ну, очень большая мышка получилась. Здрасте. Удар лапой. Очень быстрый удар лапой, и стенка принимает меня в свои объятия. Поднимаюсь и вижу, что у этой мышки несколько хвостов, а вот тело практически покрыто металлом. В том смысле, что это скорее какой-то киборг, чем живое существо. Зря ты тут оказалась, мышка. Из прохода прилетает огненный шар, который огрит на себя здешнего обитателя. Ну да, что вкуснее, жестянка или мясо? Не став ничего делать мышке, просто пустился на утек. Под ногами появился лед, и я чуть не рухнул, когда он также неожиданно исчез. Истошные вопли игроков и тишина. Быстрее, быстрее. Самовнушение помогало слабо, но самое главное, что помогало, звуки стихли. Вообще все стихло. Не слышно ни погони, ни мобов, вообще ничего. Остановившись, я осмотрелся. Такой же канализационный тоннель, только воды практически нет, да и крыс тоже. Присел. Может, это и глупо, но вновь вызвал свою помощницу, и это я не про систему, и для большего удобства через многострадальный сотовый. Никки, ты там как? Илья, слава матери, ты жив. Никки, не пугай так меня, а то заставлю чистить все файлы вручную и с нормальной скоростью. Ладно, прости, я нервничаю. Ты там как? Пока оторвался, отдыхаю. Энергия почти на нуле. Кажется, она расходуется куда быстрее даже в облике мимика. Плохо, ты отдыхай. Я сейчас сверилась с картой. Игроков поблизости нет, только толпа зомби наверху. Да и игроки, которые засели на крышах и теперь не знают, как пройти дальше. Кстати, система предлагает за твое убийство уже одну эпическую вещь. Я не удивлен. Нравится ей наблюдать за мышкой в лабиринте, вот и подогревает игроков. Разговоры разговорами, а действовать нужно. К тому же, игроки нашли место, как можно пробраться в мое убежище. А сколько там у меня осталось времени? Хех, много. Более 15 минут, а то, что система повысила цену, о многом говорит. Шутка ли, заполучить эпик в свои загребущие ручонки? Уже не один, а сразу два эпических предмета. Илья, я за тебя переживаю. Может, сказать Жоржу и Ави, а ты с ними уже познакомилась? Значит, ну да, правда, они сначала выстрелили, а уже потом спрашивали. Не стоит, справлюсь сам. Я оказался в месте, большим похожим на какую-то арену. С потолка лилась вода, а помещение образовывало круг, который также покрывала вода. Проклятие, это тупик, и где, спрашивается, выход? А выхода не было. Единственное, что я мог, это забраться наверх и тупо смотреть, а может и отстреливаться. В голову ворвался один нехороший вариант. Да тут он, Илья, давай выходи, зараза, отсюда выхода нет. Впереди показались игроки, я же спрятался за струей воды, стараясь не думать, что она канализационная. Группа игроков. Одна шла спереди, вторая чуть позади, все вооруженные, имеется системное оружие, а вон и винтовки. Это уже плохо. Ближний бой я, может, и потяну, а вот дистанционный. Илья, выходи, хватит с нами в прятки играть.